Наоборот, клонящаяся к упадку аристократия породняется с ними. Она включается в их хоровод, рассчитывая поживиться их славой, их популярностью. Нынче киностудии не империи, которыми вслепую правят циничные воротилы, а промышленные предприятия. Праздники в Голливуде уже не напоминают экстравагантные античные оргии с сервировкой на золоте, в палаццо в стиле храмов, где пневматические установки выстреливают в ночное небо мириады разноцветных надувных шариков. В бассейнах лотосы подсвечиваются снизу, а хозяйка дома предстает перед гостями верхом на белом слоненке. Молнии Эрко, сверкающие в ночи, уже не манят Мэрилин. Они перестали быть приманкой жизни в ожидании, пока мечта осуществится. Ее мечта стала реальностью, и добиваться больше нечего. Молнии Эрко, сверкающие наверху студии, уже не помогают кинозвезде уснуть счастливой, как некогда девочке в приюте, где была одна мама на десятерых. В то лето 1962 года Голливуд терпел крах. За год было выпущено менее 50 фильмов вместо 200, выпускавшихся 4 года назад. Конкуренция телевидения подрывает кино, и не проходит дня, чтобы кто-либо из операторов, осветителей или механиков не оказался выброшенным на улицу. Мэрилин было чувствовать себя скверно. Единственный фильм с ее участием приостановили по ее же вине. Виновата. Всегда виновата. И вдруг, раздетая, она бросается к телефону и зовет срочно прийти тех, кто обожает веселиться в субботних компаниях. Но один ссылается на то, что потерял ключ от машины, второй, что очень пьян, а третий кричит, что на пушку его не возьмешь. Но ведь я же вам говорю, что я хочу покончить с собой. Ну и что ж, кто в этом мире не хотел бы покончить с собой, Мэрилин? Послушайте-ка затихающие крики, смех и звуки отрыжки тех, кто ожидает, когда их выставят за дверь, когда кончится веселье, чтобы затеряться в умопомрачительных садах, пошатываясь, пройти между изгородями из азалий и магнолий и распрощаться с приятелями величественными жестами пьяных, хотя все, чем они сейчас владеют, пустая бутылка из-под виски в руке. Время от времени над прудом, словно цветная пуля, пролетает кем-то разбуженная птица. В ту воскресную ночь, 4 августа 1962 года, около полуночи, по большим авеню города мчится автомобиль. Каждый в своей коробке, и все эти коробки устремляются в одну сторону под яркой синевой небо. Из всех домов доносится раскатистый смех, но исходит он только из телевизоров. Этот искусственный смех включен специально для того, чтобы те, кто страдает от бессонницы, ощущали атмосферу оптимизма. Потом, несмотря на поздний час, в каждой американской семье телевизор бьет тревогу. Достаточно ли железа в составе вашей крови? Чего вы ждете? Почему не покупаете Крайслер? Не смакуете кофе Максвелл, которым кинозвезда-гангстер Эдвард Робинсон наслаждается так же, как и коллекционируемыми ими картинами больших мастеров? В Швободеро, где Мэрилин когда-то, попивая апельсиновый сок, терпеливо ждала чуда, увидеть свое фото на обложке журнала, сидят девушки и юноши. Все они компоненты большого натюрморта. Время от времени один из них направляется к телефону и, надеясь склонить на свою сторону судьбу, притворяется, что разговаривает с искателем талантов. Да, значит, пробная съемка в следующий понедельник. Хорошо. И с запавшими глазами возвращается к своей бутылке пива, держа ее как гранату. Но ее жертвой станет он сам. Тысячи мечтателей в махеровых свитерах и облегающих брючках, некоторые курносенькие, слоняются от одной неоновой рекламы к другой. Эти тысячи красивых девушек вздыхают, столпившись между бульваром Сансет и Уайн-стрит, устремив взгляд на Бертвуд, Бел-Эйр, Беверли-Хиллз, уголок, где живут пришедшие к цели, преуспевшие. И тем не менее, в этот вечер именно из Бретвуда, этой цитадели избранных и преуспевших, доносится тревожный призыв. Приезжайте немедленно.